Часть вторая. Глава первая. Пап, скоро уже? Юля, не отвлекается. Скучно. Сержант в отставке Морис Лонжак скрипнул зубами и снова нырнул под капот своего старого минивэна. Машина честно отслужила больше 10 лет, была перебрана руками отца семейства несколько раз и исправно возила большую семью бывшего военного по многочисленным семейным делам. Младших в сад, старших в школу. Этим вечером они возвращались в поселок из супермаркета, закупившись продуктами на месяц вперед. И старый конь, видимо, не выдержал аппетитов семьи, заглох посреди дороги, прямо на пригорке у окружного кладбища. Солнце уже садилось, на эвакуатор у них денег не было. Да и где в этой глуши найти эвакуатор? Под ногами поскрипывал легкий снежок. На севере зима наступала рано, потихоньку присыпая землю белым хрустким крошевом. А сержант копался в начинке своего пузыря и матерился сквозь зубы. Тихо, чтобы дети не услышали. Он уже отзвонился своему другу, единственному, у кого был внедорожник, способный потянуть его минивэн. Но Петр работал в егерстве за поселком и прибыть мог минимум через час. Час в салоне с ноющими детьми сержант бы не выдержал, поэтому и осматривал двигатель, перебрасываясь репликами со старшим сыном, 16-летним Милошем, и стараясь не слушать раздраженные окрики супруги, занудное подвывание Юльки, писк близнецов и периодический плач годовалой младшей дочери. «Может, топливо некачественное залили?» Со значительностью в голосе размышлял сын. «С пылью или водой? Может», — коротко отвечал Морис, на всякий случай измеряя уровень масла длинным щупом и аккуратно вытирая его. В салоне заревели. Видимо, близнецы ухитрились подраться. Рявкнула супруга, открылись двери, и семейство высыпало на свежий воздух. «Они меня сейчас с ума сведут», — тяжело сказала жена, поддерживая сидящую в рюкзачке переноски младшую. «Мы пройдемся, круг вокруг машины сделаем. Может, на кладбище зайдем, мы недалеко». Вокруг расстилались поля, припорошенные белым снегом. Чуть дальше начинался хвойный лес. Было еще светло, и местность с холма просматривалась, как на ладони. «Не потеряемся», — мягко сказала жена, увидев его размышления. Сержант кивнул, и она, взяв на руки близнецов, медленно зашагала по парковочной площадке в сторону кладбища, расположившегося метрах в 30 от дороги. Юлька недовольно плелась следом. Кладбище это было местной достопримечательностью, так как первые захоронения тут начались чуть ли не 6 веков назад. На севере говорили, что нет ни одной семьи, чей родственник не лежал бы на Тренском холме. И местные власти ухаживали за ним, организовывали парковку, продажи ритуальных принадлежностей и цветов. Магазинчик стоял прямо у входа, правда, работал он до 5 и сейчас был закрыт. У изгороди высадили зеленые ели и восстановили маленький старый храм размером с крохотную комнатушечку, но с куполом и положенными статуэтками богов. А внутри кладбища поставили скамейки, дорожки выложили узорчатой плиткой, окружили вечно зелеными кустарниками. Невысокие шестиугольные надгробные стелы с памятниками на них регулярно реставрировались. Здесь же работали и археологи, и биографы родовитых семейств. Проводились экскурсии для обучающихся искусствоведов и школьников. Детям доставляло огромное удовольствие искать свои фамилии и захороненных дальних родственников. Получился почти семейный парк памяти, и днем народу тут было обычно много. Хоронили здесь уже редко и только где-то на окраине, так что все воспринимали тренские могилы скорее как музей. Был и сторож, он сейчас курил у крыльца своего домика. Перебросился парой слов с женой Мориса и продолжал меланхолично выпускать дым. Минут через 20 раздался дружный рев близнецов, и злой, испачкавшийся в масле и грязи сержант увидел жену. Она тянула за собой извивающихся детей, видимо, опять что-то не поделили. Рев становился ближе. Сторож, поморщившись, ушел в свою будку. Супруга остановилась, дернула пытающихся упасть на землю 4-леток, в сердцах надавала им по задницам, отчего рев стал еще громче. Юлька, паразитка, даже не пыталась помочь матери, шла впереди с выражением брезгливости на лице. Они уже вышли за ограду. Морис вытирал руки, поглядывая на шоссе, не едет ли друг от поселка. А на центральной кладбищенской дороге показалось еще несколько фигур. видимо, поздние посетители. Что-то царапнуло, и он нахмурился. Сын спешил к матери, чтобы помочь с братьями, а сержант закрывал капот и все хмурился. Если это посетители, то где их автомобиль? Не пешком же они пришли. Ближайшее поселение километрах в 10 отсюда. Мимо проехал легковой автомобиль. Водитель притормозил, сдал назад. «Чем помочь, земляк?» «Не потянешь», — с разочарованием пробурчал сержант. «Спасибо большое». «Могу семью довезти», — предложил добродушный водитель. «Куда надо-то?» «В перелесок», — ответил Морис с благодарностью. «Ждать Петера без вопля детей будет куда проще. Младшие поместятся, а они сыном подождут». «Довезу», — решил остановившийся, и они оба поглядели на медленно приближающуюся семью сержанта. Дети бились в истерике, мать их успокаивала, а малышка в рюкзаке присоединилась к плачу. «Тяжело тебе», — посочувствовал водитель. Ланжак только скрипнул зубами. Фигуры за спинами его семьи становились ближе, ускорялись. Мелкие какие-то, корявые. «Твою ж мать!» «Беги, дура!» — заорал он так, что водила дернулся. «Беги, Машка! Милыш, хватай младших! Беги к машине!» Жена, дура баба, непонимающе застыла на месте, а сын, выйдя-таки из него толк, не стал раздумывать, ускорился, до матери оставалось 10 метров. «Ты чего это?» — испуганно спросил водитель легковушки. «Окно задрай!» — рявкнул сержант. «Нежить прет!» Морис метнулся к багажнику, открыл его, вытянул охотничий карабин, магазины к нему, зарядил и побежал навстречу семье. Сын уже домчался до матери, схватил братьев на руки, здоров бычок. Что-то крикнул, но сержант не расслышал. «Бегите!» — снова заорал он. «Нежить!» Расслышали. Юлька обернулась, завизжала и припустила к машине. Жена тяжело трусила следом. Младшие орали, дочка плакала. Из будки на крики выглянул сторож. Корявые фигуры уже шустро ковыляли снаружи. Дверь с грохотом захлопнулась. Теперь Морис четко видел их. Стернихи, человеческие восставшие кости, обросшие неживой плотью. Он в свое время пару раз принимал участие в зачистке вдруг проснувшихся захоронений и четко знал, что поднимаются сначала единицы, но если их не остановить, все кладбище может восстать такими тварями. Размером с крупную обезьяну, с заплывшими бельмами глазами, без носа, черные и жирно блестящие, как пиявки с вытянутой вперед зубастой широкой пастью, которая делила башку на две половинки. Такая пасть легко может голову оторвать. С длинными передними конечностями, заканчивающимися когтями-иглами, пришпилит к земле и сосет ими кровь. «В машину!» — скомандовал Морис резко, поравнявшись с родными. «Милош, звони в полицию, сообщи, затем бери ружье. Один не справлюсь». Стернихи разделились. Двое шустро направились к домику сторожа, шестеро — за убегающей человеченкой. Морис тщательно прицелился и выстрелил. Выругался, отступил немного, выстрелил снова. Патрон может разнести голову, и это единственный шанс остановить стернихов. Но сумерки, да и зрение уже не то. Третий выстрел. Башка одной твари лопнула черной слизью, тело упало навзничь, задергалась и стала расплываться темной лужей на белом снегу. Позади хлопнула дверь машины. Значит, свои добрались, уже спокойнее. Снова выстрел. Тварь дернулась, разнес плечо, но стая двигалась вперед. Он уже слышал характерные горловые булькающие звуки. Отбежал назад, снова прицелился в ближайшую пиявку. Выстрелил. На этот раз точно. Отбросил магазин, быстро зарядил вторым. Тупые твари у дома сторожа нюхали порог, царапались в дверь, если не остановить, прогрызут, зубы как лезвие. Выстрел сзади, это сын с ружьем, промахнулся. Сержант снова нажал на курок, уложил на землю еще одну пиявку. Сбоку забабахали еще выстрелы, давешний водитель подбежал с пистолетом в руке и достаточно бестолково отстреливался. Что им эти пули? Люди еще отступили, буквально прижавшись спинами к минивену. Внутри истошно голосили дети, плакала жена. «В голову!» — прорычал сержант, выцеливая. 10 шагов осталось. 9, 8. Бах! И еще одна тварь растеклась по земле. 7, 6. Целься, сержант, целься! Сбоку дернулся сын. Опять промазал. 5. Выстрел. Пиявка на земле. Водила стрелял рядом, ухитряясь перезаряжать пистолет с невероятной скоростью. Последняя оставшаяся тварь забулькала, вытянула иглы, прыгнула. Морис присел и выстрелил, почти не глядя. Тяжелая туша врезалась в него, пробила иглами плечо, растеклась вонючей слизью прямо по телу. Он согнулся, его вырвало. Кровь, смешанная с черным гноем, текла на снег. «Папа!» — боском простонал Милош. «Еще бегут!» Двое оставшихся, привлеченные шумом, уже быстро ковыляли к ним, и жирная черная кожа их окрашивалась красным в лучах уходящего солнца. «В голову!» — прохрипел сержант. Все вокруг кружилось, и желудок сжимался в бесконечных спазмах. «Мужик, держись!» — попросил испуганный водитель, быстро перезаряжая пистолет. «Не остался ведь сидеть, вышел помочь, хотя мог и уехать». Сержант Лонжак поднял карабин, оперся спиной на машину, преодолевая тошноту, и выстрелил. Через полчаса на место происшествия прибыли военные листолеты с магами на борту. Потерявшего сознание сержанта принял виталист, додержал до приезда скорой. Военные с собаками, приученными выслеживать нежить, вооруженные огнеметами, винтовками с разрывными патронами, сопровождаемые двойками боевых магов, отрядами уходили на кладбище. Сторожа отпоили сердечными каплями и отправили домой. А мини-вэн с притихшими измотанными детьми и заплаканной Марией Лонжак отбуксировал в перелесок, доехавший, наконец, на помощь Петер. 30 октября. Иоаннесбург. Наутро после дня рождения королевы произошло сразу два совершенно невероятных события. Во-первых, не вышел на утреннюю зарядку капитан Байдек, а майор Васильев, подождав для приличия несколько минут, встал перед строем и зычно объявил невыспавшимся гвардейцам. «Построились! Смирно! Сегодня проводить физподготовку буду я!» «Разрешите обратиться, господин майор?» — раздался неуверенный голос из строя. «Разрешаю!» — рявкнул вояка, уже зная, о чем будет вопрос. «Вам известна дислокация капитана Байдека?» «Рядовой Малочкин!» — майор грозно встопорщил усы. «Личная жизнь начальства вне вашей компетенции!» Гвардейцы, понимающе заулыбались и немного расслабились. «Команды вольно не было!» — заорал майор. «Построились для бега! 10 кругов для разогрева! А тебе, — добавил он ехидно, — Малочкин, как самому любознательному, 20!» Майор бежал перед строем и ухмылялся в усы, пока его не видели подчиненные. Ему-то доложили о том, что произошло ночью у покоев королевы. А еще он думал о том, что как-то неприлично и не по уставу его начальник — капитан. А пока он, Васильев, старший по званию, надо сделать представление ее величеству на повышение для Байдека. Второй сюрприз ожидал сотрудников разведуправления, которые, придя на запланированное утреннее совещание к кабинету начальника, не обнаружили его на месте. И это было похлеще чудовища, выползшего из-под земли, потому что утренний бодрый Тандаджи в кресле был чем-то незыблемым, как луна на небе. Прибывшего Стрелковского пропустили в кабинет, и он, заметив и огромную бутыль в корзине, и бокалы, такое ощущение, что кто-то нес их к раковине, но не донес, сунув на полку с подшитыми делами, и запах алкоголя, сделал совершенно верные выводы и позвонил начальству домой. Ядовитый женский голос ответил ему, что супруг изволит спать, и разбудить его невозможно, потому что вы его в вашем управлении совсем заездили, так что справляйтесь без него и вообще дайте отдохнуть. В результате собрание проводил Игорь Иванович. Он же и взял на себя распределение дел и планирование. Пятую принцессу Анну Рудлок разбудил звонок телефона, и она, нащупывая на столике очки, спросонья пыталась сообразить, кому понадобилось в такую рань. В комнате горел ночник, освещая ее аккуратную спальню, но за окнами еще было темно. Наконец Алина нацепила очки на нос, нашла трубку и нажала ответить. «Малявочка, с тобой все в порядке?» — пробасил в трубку Матвей. «Вроде бы да», — сомнением сказала принцесса и, не удержавшись, зевнула. Тело было тяжелым, еще и закуталась в одеяло так, что неприятно взмок затылок. «А что случилось?» «Просто», — буркнул он с неловкостью, — «показалось. Извини, что разбудил. Досыпай, принцесса». «Матвей, погоди», — Торопливо остановила его Алина. «Ты сегодня к Димке пойдешь?» Она размоталась, наконец, из тяжелого одеяла, глянула на часы. 7 утра. Вчера читала допоздна, да так с книгой в руках и задремала. И снилась какая-то муть. И, кстати, любопытно, зачем ночью заглядывала горничная? Просто открыла дверь, увидела читающую принцессу, извинилась шепотом и закрыла. — Ага, — откликнулся Ситников почему-то радостно. — Ты со мной хочешь? — Хочу, — призналась Алина. — Давай 10:00 сможешь? Встретимся на крыльце лазарета. — Конечно, смогу, — бодро заявил семикурсник. — А ты давай спи. Я-то у мамки рано встаю. — Я и так сплю, — пробормотала она, снимая очки и выключая ночник. И Матвей, поддразнив ее, сразу видно, не деревенская ты, отключился. К завтраку вместе с Алинкой вышли только Каролина и отец. Остальные, видимо, отсыпались после бала. Хотя, если для сестер это было нормально, то отсутствие Мариана вызывало удивление. Удивляться пришлось недолго. Святослав Федорович рассказал дочерям о вчерашнем происшествии. Ему доложил личный помощник, и отец уже успел пообщаться с охраной. Он хмурился, с тревогой глядел на девочек и говорил по-мужски, без прикрас, как передали. Может, хоть это заставит их быть осторожными и задумываться о последствиях своих поступков. Каролина слушала, открыв рот, и, ненакрашенная, с аккуратными хвостиками, выглядела совсем малышкой. И, похоже, воспринимала она рассказ отца именно как сказку. Хотя подростки в этом возрасте вообще не умеют бояться смерти, у них другие глобальные проблемы. А вот Алина теперь очень-очень жалела, что не пошла на бал. Да, было бы страшно, и ее попыткам сохранить инкогнито пришел бы конец, зато она имела бы уникальную возможность посмотреть на представителя фауны другого мира. Хотя, может, еще не все успели убрать, и остался кусочек брони. Или кости, если у него были кости. Или на камерах слежения что-то запечатлено. Ужасно хочется посмотреть. Надо спросить у Тандаджи, установлены ли в зале камеры. После завтрака Святослав, то ли в продолжение воспитательной работы, то ли не устояв под напором младших дочерей, отвел их в бальный зал. Увы, он был уже убран. Но разрушения оказались колоссальными, и девочки застыли, ежась от гуляющего по помещению ветра и пытаясь оценить, что же это должно было быть за существо, чтобы нанести такой урон залу, размером не уступающему листолетному ангару. Разбитые витражи, их спешно закрывали пластиком. Вмятины на стенах, огромный провал посреди помещения, которому охрана строго запретила подходить. Большая, в 2 человеческих роста, многоярусная люстра, украшавшая зал несколько поколений рудлогов, неаккуратные груды бронзы и хрусталя лежала у провала, похожая на осыпавшуюся блестящую елку. Она пережила переворот и пожар, но дождалась своего монстра. Паркет весь был в каких-то неровных грязных пятнах, будто на него плескали слабой кислотой. Пятна оказались и на стенах. Их старались оттереть и дотерли до кирпичной кладки. — Пап, мне страшно, — прошептала проникшаяся Каролина, и Святослав обнял ее. Алина прижалась с другой стороны, под культю, и подумала, что обязательно попросит у Тандаджи посмотреть записи. Ректор маг-университета Александр Свидерский отжимался на полу палаты, стараясь не дышать громко, чтобы не разбудить свернувшуюся клубочком на соседней койке Викторию. Сдерживать стоны и сипы было трудно. Пусть мышцы обновлялись, как и все тело, но старческое сушение и отсутствие нагрузки сделало их вялыми, и теперь он был тощим, как подросток. Тем не менее, физическое восстановление шло быстрее, чем наполнение резерва, а Максов регенератор и вовсе сотворил чудо. Мышцы нарастут, надо только не жалеть себя. Он и не жалел, несмотря на то, что еще вчера валялся истощенным и ослабленным до нельзя. Вика зашла к Алексу поздно ночью вместе с Мартином, и пока друг колол ему стимулятор и регенератор, пока мужчины разговаривали о случившемся на балу, задремала на соседней кушетке. Она казалась какой-то растерянной, молчаливой, будто никак не могла поверить в то, что видела своими глазами. И Март был не похож на себя, не глумился, как обычно, а укрыл ее тонким больничным одеялом, снял с волос заколку, сказал, что еще заглянет к Максу, и ушел. Свидерский все-таки не выдержал. Рухнул на холодный пол со стоном, весь взмокший, с дрожащими от напряжения руками. но тут же собрался, поднялся, несмотря на шум в ушах, и побрел в душ. На себя он успел наглядеться с утра, да и не на что там было смотреть. Болезненно исхудавший молодой мужчина с тонкими руками и ногами, впавшими щеками и все еще седыми волосами. Седина не восстанавливалась, в волосах были живы только луковицы, поэтому нужно будет сбрить, чтобы не ходить двуцветным. Да, старость его не порадовала. Вика спала, и когда зашла медсестра с завтраком, Алекс шепотом попросил удвоить, а лучше утроить себе порцию и принести еще одну тарелку для подруги. И когда на обход пришли врач и виталист, они оказались понятливыми и произвели осмотр тихо. И когда уже после осмотра у него брали кровь. Врач на вопрос о выписке покачал головой и сказал, что посмотрит на результаты анализов. Вот он и терпел, отворачиваясь, чтобы не видеть иглу в вене. Алекс, принимавший участие во многих боевых операциях, не переносил вида собственной крови. До дурноты. У каждого свой способ преодоления себя. Он преодолевал, учась не падать в обмороки от царапин и порезов. Вика спала, и он, стараясь не смотреть на сгиб локтя, пошел в соседнюю палату, к Максу. Максимилиан Трот кривился, слушая уговоры добродушной медсестры поесть, и мечтал, чтобы назойливая женщина куда-нибудь испарилась. Голова болела страшно, но, во всяком случае, он уже не выпадал в темноту от любого движения или попытки сосредоточиться, и можно было спокойно все обдумать. А вот звуки по-прежнему раздражали, и свет все так же резал глаза, заставляя боль пульсировать в висках и глазницах. Расстроенная несговорчивым пациентом медсестра выскочила за дверь, жаловаться врачу, а в распахнутую дверь вошел бледный и тощий Алекс. Посмотрел на друга, улыбнулся. «Ты даже на смертном одре будешь заставлять женщин от тебя шарахаться. И я рад тебя видеть», — пробурчал Макс, неловко, чтобы не потревожить разламывающуюся голову, приподнимаясь на койке. «Не рано ли ты решился двигаться, Данилыч?» «Раньше начну, раньше восстановлюсь», — объяснил ректор, присаживаясь рядом с Троттом и без зазрения совести утаскивая с подноса сладкую булочку. «Только есть хочется постоянно». «Ешь», — Макс поморщился. «Я на глюкозе, да и организм не воспринимает. И говори тише, Данилыч». «Хреново, да?» Сочувственным шепотом спросил Свидерский, протягивая руку за второй булочкой. «Хреново», — признался Трот. «И не ускорить никак, иначе до эпилепсии да ускоряюсь. Март тебе рассказал про Тхао Хонга?» Алекс кивнул. «Ты знаешь что-нибудь про этих тварей? В Бермонте коллега показывал панцирь», — хмуро сказал Макс. «Напоминает по описанию смесь гигантского муравья со слизняком. По их словам, всего несколько таких прорывов было. А тут защищенный королевский дворец, где нет никакой сейсмоактивности. Ни один манок не дал бы ему сил пробить стихийные щиты. Ты же понимаешь, что это значит?» «Понимаю», — спокойно произнес Алекс, уже уничтоживший ползавтрака и глядевший на остатки с голодным блеском в глазах. «Но сейчас мы с тобой полудохлые. Восстановишься и поговорим». Он снова посмотрел на поднос и стянул желтоватый, вкусно пахнущий кусок мягкого солоноватого сыра. Виновато посмотрел на инлянца. «Да ешь уже!» — Макс махнул рукой и тут же поморщился. «Порадуй медперсонал за меня». Некоторое время в палате висело молчание. Алекс уничтожал завтрак, Трот пытался справиться с головной болью и кривился от бликов света на плиточных стенах палаты. Еще и ветер за окном разгулялся, и оно ритмично поскрипывало, доводя инлянца до белого коленя. «Малыш», — вдруг серьезно спросил его друг, — «скажи мне, когда ты с темным ментальными ударами обменивался, он должен был раскрыться. Ты его не смог прочитать?» «Нет, не смог», — ответил Трот сухо, и пауза перед ответом была заметна лишь ему. В дверь постучались. Она распахнулась с выносящим мозги скрипом, и огромный Ситников, возникший на пороге, гулко проревел. «Извините, профессор Трот, можно к вам?» «Ситников, не орите!» — огрызнулся лорд Максимилиан. Сощурился. Из-за спины семикурсника выглядывала Богуславская, оказавшаяся принцессой Рудлок. Увидела его, покраснела и спряталась обратно. «Извините!» — гулким шепотом попытался оправдаться Матвей. «Мы на минуточку. Узнать, все ли у вас в порядке, профессор?» «Извините, Александр Данилович!» «Здравствуйте!» «Ух ты! Вы здорово выглядите!» Димка тоже очнулся, только к нему пока не пускают. — Здравствуйте, — ухмыльнулся Свидерский, поглядывая то на мрачнеющего Тротта, то на очень внимательного студента. — Я не в порядке, Ситников, — язвительно сообщил лорд Тротт. — Но это не ваша забота. Прекратите ко мне бегать с Богуславской, как заботливые бабушки. Увидимся на занятиях, если решите заниматься дальше. Матвей сдвинул плечи, набычился, обиделся. — Он болеет. Быстро и тихо зашептала Ситникову сзади первокурсница, гладя его по руке. «Поэтому такой злой. Не расстраивайся». Трот почувствовал глухое раздражение, а уж голова заныла так, будто кто-то со всей силы врезал ему по затылку. «Богуславская, ваш анализ восхищает. Вы точно тот университет выбрали?» «Я Рудлок», — сказала Алина резко, выступая из-за спины угрюмого Ситникова. «Вы думаете, это сделает меня добрее?» — усмехнулся Трот. «Макс!» — сурово рыкнул Свидерский, перевел взгляд на раскрасневшуюся девушку. «Ваше высочество, простите нашу неучтивость. Лорд Трот тоже очень сожалеет о своей резкости». Алина покраснела еще сильнее, хотя, кажется, уже некуда было. Стояла совершенно несчастным видом. Матвей бросил на своего преподавателя тяжелый взгляд и потянул ее из палаты. «Да-да», — холодно сказал Трот им вслед. «Приношу свои извинения, ваше высочество». Она услышала, но не обернулась, только расправила плечи и презрительно фыркнула. Совсем по-детски. Алекс подождал, пока закроется дверь, постучал пальцами по опустевшему подносу. Трот лежал с закрытыми глазами, кривился и молчал. «Макс, не забывайся», — предупредил его Свидерский. «Эта девочка — пятый человек в Рудлоге, и представительница одной из самых могущественных семей в мире». «Хватит нудить, Данилыч!» Инляндец открыл мутные от боли глаза. «Сам все знаю. Если она Рудлок, что с ее аурой?» Ректор пожал плечами. Самому хотелось бы понять. «Алекс, ты иди!» — попросил вдруг природник глухо. «К себе!» Свидерский покачал головой, встал. «Я попрошу для тебя обезболивающего». «Бесполезно». Макс бледнел на глазах. «Иди, не стой над душой. И еще, Данилыч...» Он вздохнул, сжал губы. «Организуй поляне регенератор. У Марта должны были остаться». Уже закрывая дверь, Алекс услышал из палаты друга болезненный, сдавленный выдох-стон.